«Нет». Она застыла. «Я хочу наблюдать за тем, что ты делаешь», — прошептал он. «Им нельзя давать больше власти над собой, чем необходимо». Вновь мурлыканье. Дженни расстегнула молнию у него на шортах и наклонилась. Прошло всего несколько минут, и он кончил. Она не обманула его ожидания. У Дженни было не так уж много ресурсов, но те, которыми она располагала, девушка использовала на полную катушку. Все прошло превосходно, хотя Пэл предполагал, что когда они доберутся до мотеля, он довершит начатое в машине с избытком. Пока же и этого вполне достаточно. Что касается Дженни, Пэл знал, что его взрывное обильное завершение вполне удовлетворило ее. Он встретился с ней взглядом. «Ты чудесна, милая. Все было просто замечательно». Дженни была настолько переполнена эмоциями, что даже пошлая реплика из порнофильма прозвучала для нее словно признание в любви из классического романа. «О, Дэниел!» Он откинулся на спинку сиденья и поправил одежду. Дженни застегнула блузку. Пэл взглянул на розовый цвет ткани, на украшения, на металлические штучки на воротнике. Она заметила его взгляд. «Тебе нравится?» «Очень». Пэл выглянул в окно на поля вокруг. Здесь полиция его не беспокоила, и потому он внимательно следил за подругой. Он почувствовал, что она рассматривает свою блузку. После некоторых колебаний Дженни сказала: «Очень розовая. Наверное, слишком. Просто так получилось, что я увидела ее и решила купить...» «Нет, что-то отличная блузка, даже интересная». Пока Дженни застегивала пуговицы, он рассматривал жемчужины, другие украшения, манжеты. Ей, наверное, пришлось целую неделю работать, чтобы позволить себе такую роскошь. «Я могу потом переодеться, если хочешь». «Да нет, зачем же, если тебе нравится», — ответил он, выбрав самый правильный тон, как певец, берущий сложную ноту. Пэл еще раз взглянул на ее одежду, затем наклонился вперед и поцеловал ее сначала в лоб, затем, конечно, в губы, и снова окинул взглядом поле. «Нам нужно снова выехать на дорогу». «Да, конечно». Дженни хотелось, чтобы он сказал ей что-нибудь еще о блузке. Что с ней не так? Может быть, ему просто не нравится розовый цвет? А возможно, у его бывшей девушки были такие же вещи. Не исключено, что из-за блузки ее груди кажутся меньше. Но, конечно, он промолчал. Дженни улыбнулась, почувствовав, что он коснулся ее ноги, и включила зажигание. Она вернулась на дорогу, в последний раз взглянув на блузку, которую, подумал Пэл, она больше никогда в жизни не наденет. Он надеялся, что она ее выбросит. Теперь он был в этом практически уверен. Парадокс заключался в том, что блузка выглядела на ней неплохо, и ему она нравилась. Но, продемонстрировав свое неодобрение и пронаблюдав ее реакцию, Пэл еще раз убедился в том, насколько она контролируема и насколько верна ему. Хороший учитель всегда должен знать, до какого уровня продвинулся его ученик. Майкл О'Нил сидел в кабинете Дэнс, положив ноги на ее старенький кофейный столик и раскачиваясь на задних ножках стула. Это была его самая любимая поза. С кинетической точки зрения, названную его привычку можно было объяснить попыткой преодолеть нервозность и рядом других факторов, которые Дэнс, будучи его добрым и старым другом, предпочитала не анализировать. Он, Ти-Джей и Дэнс смотрели на ее телефон, по которому говорил компьютерщик из Капитолы. «Вчера Пэл действительно выходил в интернет, но он не посылал никаких электронных писем. Возможно, раньше он их посылал, но не вчера. Вчера он только просматривал сеть. Он стер упоминания о тех сайтах, которые посещал, но забыл стереть поисковые запросы. И я нашел то, что он искал». «Продолжайте». «В поисковой системе Google он искал Эллисон и Нимью. И то, и другое одновременно в одном запросе». Дэнс попросила, чтобы он продиктовал оба слова по буквам. Затем он ввел следующий запрос. «Хелтер-скелтер». О'Нил и Дэнс обменялись тревожным взглядом на звание песни «Битлз», на которой был буквально помешан Чарльз Мэнсон. Он часто употреблял ее, когда говорил о неизбежной расовой войне в Америке. Также называлась и книга о Мэнсоне, написанная его обвинителем. Потом он перешел на visualart.com. Это примерно то же, что и Google Art. На названном сайте можно увидеть фотографию со спутника практически любого места на Земле. «Великолепно», — подумала Дэнс. Хотя на самом деле ничего великолепного не было, так как узнать, какое конкретное место он искал, не представлялось возможным. Он мог смотреть что угодно — калифорнийские шоссе, Париж, Ки-Уэст или Москву —